Глава 44. Мы чокнулись бокалами, и началось настоящее пиршество. Тарелки наполнялись и пустели, разговоры становились все оживленнее, смех звучал все чаще. Пап рассказывал смешные истории своей молодости. Бабушка вспоминала, как встречали Новый год в 60-е, а Вика делилась последними тенденциями праздничных блогов. Марат держался так, словно всю жизнь был частью нашей семьи. Он шутил с папой, обсуждал с бабушкой ее фирменные рецепты, даже помог Стасу разобраться с каким-то технологическим вопросом, связанным с его работой. Я наблюдала за ним с нежностью, не веря своему счастью. Когда основные блюда были съедены, и мы перешли к десертам, бабушка вдруг торжественно произнесла: «А теперь, детки, время для нашей семейной традиции». Я сразу поняла, о чем она говорит, и улыбнулась, предвкушая реакцию Марата. «Какой традиции?» — заинтересовался он. «Каждый год перед тем, как часы пробьют 12, мы пишем на бумажках наши желания», — объяснила я. «Потом сжигаем их, а пепел добавляем в шампанское и выпиваем под бой курантов». «Это наше семейное волшебство», — добавила мама, доставая из секретера маленькие листочки бумаги и карандаши. «И должна сказать, работает безотказно. Вот в прошлом году я загадала, чтобы Алисочка наконец встретила достойного молодого человека». «Мама!» — я покраснела до корней волос. «Что?» — она невинно пожала плечами. «Разве не сбылось?» Все засмеялись, а Марат наклонился и шепнул мне на ухо: «Спасибо, Елена Павловна, за такое желание». «Так, всем по листочку», — скомандовала бабушка. «И не показывайте друг другу, что пишете. Это очень личное». Мы склонились над листочками, обдумывая свои желания. Я взяла карандаш, но вдруг поняла, что не знаю, что загадать. Еще неделю назад у меня был целый список желаний. Встретить настоящую любовь, развить свой бизнес, может быть, съездить куда-нибудь к океану. Но сейчас, глядя на Марата, который сосредоточенно что-то писал на своем листочке, я поняла, что главное желание уже сбылось. Наконец я написала короткую фразу, сложила листок вчетверо и положила рядом с бокалом. «Все готовы?» — спросил папа, поглядывая на часы. «У нас осталось 10 минут до Нового года». Мы взяли наши листочки, и папа поднес зажигалку. По очереди мы поджигали бумажки, держа их над блюдцами, чтобы собрать пепел. Затем аккуратно сыпали его в бокалы с шампанским. «Телевизор включайте!» — скомандовала бабушка. «Скоро куранты!» Папа включил большой экран на стене, где уже шла праздничная программа. Мы все поднялись, держа бокалы, и приготовились встречать Новый год. «Знаешь», — прошептал Марат, обнимая меня за талию, «никогда не думал, что буду так счастлив, стоя в гостиной загородного дома с бокалом, полным пепла». Я рассмеялась. 10, 9, 8. Начали мы хором отсчитывать вместе с телеведущим. Я смотрела на родные лица, освещенные мягким светом гирлянд и свечей. На маму, которая держала папину руку. На бабушку, торжественно выпрямившуюся, словно на параде. На тетю Риту, украдкой вытирающую слезу счастья. На Вику и Стаса, держащихся за руки. И на Марата, который смотрел только на меня. 3, 2, 1! С Новым годом!» Куранты начали бить, и мы все поднесли бокалы к губам. Я закрыла глаза, делая глоток шампанского с пеплом моего желания. Пусть то, что началось как игра, продолжится как самая настоящая любовь в моей жизни. Вот что я написала на своем листочке. Когда я открыла глаза, Марат смотрел на меня с улыбкой. «С Новым годом!» — прошептал он, и его губы нашли мои. Вокруг нас все обнимались, поздравляли друг друга. Но мы стояли в своем маленьком мире, созданном только для нас двоих. «А теперь салют!» — объявил папа, отрываясь от поцелуя с мамой. Мы все накинули верхнюю одежду и высыпали на задний двор, где папа заранее приготовил целый арсенал пиротехники. Небо над нами было усыпано звездами, а снег под ногами поскрипывал от легкого мороза. «Отойдите подальше!» — командовал папа, готовя первую ракету. «Сейчас будет красота!» Марат стоял позади меня, обнимая за плечи и согревая своим теплом. Я прижалась к нему спиной, чувствуя себя абсолютно защищенной и счастливой. Первая ракета взмыла в небо с протяжным свистом и разорвалась на тысячи золотых искр, осветив все вокруг. За ней последовала вторая, серебристо-голубая, потом красная, зеленая. Небо расцвечивалось фейерверками, а наши лица озарялись их мерцающим светом. «Ура!» — кричали мы, как дети, наблюдая за каждым новым салютом. Даже Вика отложила телефон, перестав снимать, и просто наслаждалась зрелищем, прижавшись к мужу. Когда последняя ракета растаяла в небе, папа достал бенгальские огни, по одному для каждого. Мы держали их в руках, рисуя искрами в воздухе замысловатые узоры. Золотистые огоньки отражались в наших глазах. «Загадывайте еще желание!» — воскликнула бабушка, поднимая свой бенгальский огонь выше всех. Я смотрела, как искры танцуют в ночном воздухе, и думала, что мне больше нечего желать. Все, о чем я когда-либо мечтала, было здесь. Родные люди, их смех, тепло и Марат, чьи глаза сейчас сияли ярче любых фейерверков. Когда последние искры бенгальских огней растворились в морозном воздухе, оставляя после себя лишь легкий дымчатый шлейф и ощущение чего-то волшебного, мы, все раскрасневшиеся от холода и переполненные эмоциями, вернулись в дом, где тепло камина и запах хвои окутали нас уютом. Кто-то включил музыку, и тётя Рита первой пустилась в танец, увлекая за собой бабушку. Скоро танцевали все. Даже степенный Стас кружил Вику по гостиной. Я стояла у стены, наблюдая за этим счастливым хаосом, когда почувствовала, как теплая рука осторожно обхватила мое запястье. Марат с его непослушной темной челкой, падающей на глаза, тихонько потянул меня к окну, чуть в сторону от общего веселья, где звуки музыки становились приглушенными, а разноцветные огни гирлянд создавали интимный полумрак. «Знаешь, я никогда не верил в новогоднее волшебство», признался он тихо, наклонившись так близко, что я ощущала тепло его дыхания на своей щеке и легкий аромат парфюма. «Считал это детскими сказками, выдумкой маркетологов и сентиментальной чепухой». Его пальцы неторопливо перебирали складки занавески, а отблески камина играли на его лице, подчеркивая выразительные скулы и упрямую линию подбородка. «Сегодня понял. Магия существует, просто она в людях, которые умеют создавать такие моменты», — продолжил он, и голос его, обычно уверенный и твердый, сейчас звучал мягче, с нотками удивления, словно он сам не ожидал такого открытия. Его взгляд скользнул по танцующим парам, по разбросанным повсюду новогодним украшениям, по фотографиям на стенах, хранящим историю нашей семьи, и вернулся ко мне. Марат жестом фокусника извлек из кармана маленькую бархатную коробочку темно-синего цвета. «Это тебе», — произнес он с такой нежностью, что у меня перехватило дыхание. Чтобы даже в самые жаркие дни помнила о нашей первой волшебной встрече. На темном бархате лежала изысканная серебряная снежинка на тонкой цепочке. Не кричаще праздничная, а удивительно утонченная, с филигранной работой, делавшей ее похожей на настоящую, но застывшую навечно в серебре. Каждый лучик был проработан с невероятной тщательностью. И в центре мерцал крошечный голубой камешек, ловивший свет и разбрасывающий мини-радуги. «Марат, она прекрасна», — выдохнула я, боясь дотронуться до этого совершенства. Когда он застегнул украшение на моей шее, снаружи вдруг пошел снег. Крупный, мягкий, словно специально дождавшийся этого момента. Мы смотрели через окно, как снежинки, подсвеченные фонарями, кружились в медленном танце, укрывая мир белоснежным покрывалом. Мои пальцы нашли его руку, и наши ладони сплелись так естественно, как будто всегда принадлежали друг другу. Я чувствовала, как бьется его сердце, когда он привлек меня ближе, и наши плечи соприкоснулись. «С Новым годом, Алиса!» — прошептал Марат, и в его шепоте, чуть хрипловатом от волнения, звучала не просто традиционная фраза, а обещание многих счастливых дней, вечеров и лет впереди. Обещание быть рядом. Обещание создавать новые волшебные моменты вместе. «С Новым годом!» — ответила я, зная, что это только начало нашей сказки. А снег все падал и падал, превращая мир вокруг в настоящее чудо, в котором все возможно. И каждая снежинка, касаясь земли, исполняла чье-то заветное желание.